Часть шестая. Летом росли поспешно и сочно буйные темно-зеленые травы. Днем светило солнце, синего и влажного, так казалось, небо. Ночи были белыми, и тогда казалось, что неба нет совсем, растворялось оно в бледной мгле. Ночи были короткими и белыми, все время алели слитые зори, вечерние и утренние, и ползли зыбкие туманы над землей. Крепко, поспешно шла жизнь, чуя, что дни ее коротки. У Демида Марина стала жить в комнате Макара. Макар был переведен к Демиду. Макар встретил Марину недружелюбно. Когда он увидел ее первый раз, он зарычал, скались, и ударил ее лапой. Демид за это его высек, и медведь стих. Потом Марина с ним сдружилась. Днем Демид уходил в тайгу, Марина оставалась одна. Свою комнату она убрала по-своему, с грубой грацией. Развесила симметрично шкуры и тряпки, расшитые ярко-красным и синим петухами и оленями. Повесила в углу образ Богоматери, обмыла полы. И ее комната, пестрая и все по-прежнему пахнущая тайгой, стала походить на лесную молельню, где лесные люди молятся своим башкам. Бледно-зеленоватыми сумерками, когда проходила безнебная ночь, и лишь кричали в тайге филины, а у реки скрипели медведки, Демид шел к Марине. Марина не умела думать. Ее мысли ворочались, как огромные тяжелые булыжники, медленно и неуклюже. Она умела чуять. Она вся отдалась Демиду мужу, и бледными, безнебными ночами, жаркое, пахнущее телом, разметавшись на своей медвежьей шкуре, она принимала Демида и отдавалась, подчинялась ему вся, желая раствориться в нем, в его силе и страсти, избывая свою страсть. Белые, зыбкие, туманные были ночи. Таежная ночная стояла тишина. Шли туманы. Ухали филины и лешаки. Утром же красным пожаром горел восход, и поднималось большое солнце на влажно-синее небо. Поспешно, сочно росли травы. Шло лето, проходили дни.